Послесловие. В Италию я поехала в 1988 году по приглашению художницы и поэтессы Эвелины Шац. Устроил мне эту поездку Юрий Маркович Нагибин, мой учитель и друг. Во Флоренции я прожила 17 дней. Огромный срок для туриста. Объяснение простое. Я была во Флоренции в два заезда. Первый раз я жила там традиционно неделю, после чего поехала в Рим и далее. А второй заезд был внеплановым. Из-за забастовки я опоздала на обратный поезд и опять очутилась во Флоренции. Ужас был в том, что билетов на московский поезд не было. Мне удалось уехать только через 10 дней. «Ну что ты стонешь?» утешала меня хозяйка квартиры Анечка. «Ты же не в Урюпинске застряла. Во Флоренции наслаждайся!» Я продолжала наслаждаться, то есть продолжала с открытым ртом ходить по городским улицам, церквям и музеям. В Италии я не жила в гостиницах. Меня передавали с рук на руки одни друзьям, потом другим друзьям. Это была акция добрых русских эмигрантов, которые искренне хотели помочь нищим советским людям увидеть мир. Спасибо им всем. О Флоренции разговор особый. Эвелина в Италии зарабатывала вовсе не поэзией, а переводом. Она и припроводила меня к своей приятельнице, тоже синхронному переводчику Анечке Тур, в девичестве Воронцовой Вильяминовой. Она была красавица, умница. У нее были уже взрослые дети, но выглядела она, дай бог, каждому. Но что меня совершенно потрясло, она была прямая прапраправнучка Пушкина. Это линия Александра, старшего из сыновей. Дочь Александра Александровича Пушкина, Наталья Санна, вышла замуж за Павла Аркадьевича Воронцова-Вильяминова. Сын этой пары стал Анечкиным дедом. Семья Вильяминовых известна на Руси. Они участвовали еще в Куликовской битве. Отец Анечки застал революцию ребенком, 5 лет не было. Заварушку в Петрограде семья пережила в Риге. Все думали, вот все утихнет и вернемся. Не вернулись. Был Берлин, потом Париж. В Ленинград отец Ани попал уже в 60-е. Приехал с туристической группой. Там он познакомился с достойными людьми. Через них вышел на музей Пушкина на Мойке. Им он подарил единственную семейную реликвию – печатку Натальи Пушкиной, внучки поэта. Аня была синхронным переводчиком, работающим с 4 языками, а по совместительству старостой православной церкви в городе. Через Анины руки прошла вся советская элита, которая приезжала во Флоренцию. Она знала всех и вся. Когда я уезжала, со мной на перроне стоял курчавый мальчик, Женя Кисин. С ним она тоже, так сказать, работала. Совершенно русская квартира. Очень хорошие гравюры Петербурга на стенах. Русская еда, русские книги в шкафах. Кто я для нее была? Просто гостья из России, никому неведомая писательница, без языка, белорусский со словарем, перепуганная, придавленная обилием впечатлений, не в меру любопытная, денег в кулаке только на музеи и подарки. Дома мы жили по карточкам. Помню, в Милане меня привели по блату в магазин оптовой продажи. Я долго не могла выбрать, что купить. 2-литровую бутыль оливкового масла или такого же размера шампунь. Остановилась на шампуне. Им потом целый год мылась вся семья. Я старалась быть деликатной. С утра исчезала из дому, возвращалась под вечер, но Анечка все равно со мной много возилась. Она в Сиену на конференцию, я за ней хвостом. Какой-то швейцарец пренебрег конференцией, не приехал. Я переночевала в забронированном для него номере. Анечка водила меня в оперу. Показала дивные фрески Беноццо Гоццоли, шествие волхвов, в капелле дворца Медичи Рикарди туристов туда не пускали. Это только название волхвы, а по сути портреты представителей семейства Медичи. Анечка свозила меня в деревню на так называемую виллу, принадлежащую когда-то племяннику Микеланджело. Вилла мне не понравилась. Одноэтажное каменное строение, все продуваемое сквозняками. Холодные мраморные полы. Дом купил художник с женой. Сейчас они обустраивались. Знала бы я тогда, что это тот самый племянник Леонардо Буонаротти, единственный наследник великого, я бы совсем другими глазами смотрела на эту виллу. Но тогда во Флоренции у меня и в мыслях не было Бенвенуто Челлини. Персей мне понравился. И бюст Бенвенуто на старом мосту я запомнила, но лишь потому, что книгу его очень любил мой покойный муж. Он был физик-теоретик, человек безукоризненного литературного вкуса. Мне тогда жизнь Челлини показалась скучноватой. И вот прошло 20 с гаком лет, и по флорентийским улицам стал водить меня, не молодую даму, а попросту говоря, старуху, сам Бенвенуто Челлини. Ожили уже забытые площади, церкви стали участницами событий, и все Quattro Cento и Cinque Cento раскрылись, как флорентийская лилия. Я очень благодарна ему за это. Я его полюбила всем сердцем. Спасибо, Бенвенуто. Кто-то сказал, что наш век – век цитат. С одной стороны, это связано с компьютеризацией всей страны, с другой – понятие «плагиат» потеряло былую ценность. А главное, до нас все уже было написано. И лучше не скажешь. Не то время. Моя книга о Бенвенуто – это, по сути дела, одна большая цитата. Мои тут только любовь к герою, к Италии, любопытство и работоспособность. И вот еще одна цитата. Ей и окончим рассказ. Здесь все. Гениальный ювелир, прекрасные дамы, любительницы бранзулеток, они были бы его заказчицами, и тень ангела. На старом мосту теперь его починили, где бюстуют на фоне синих холмов Челлини, бойко торгуют всяческой бранзулеткой, волны перебирают ветку, журча за веткой, и золотые пряди, склоняющиеся за редкой вещью красавицы, роющейся меж коробок, под ненасытными взглядами молодых торговок, кажутся следом ангела в державе черноголовых. Иосиф Бродский. Из декабря во Флоренции. 1976 год. Конец книги. Май 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Михаил Росляков.